Глава 11. Мередит. Ненавижу собирать чемоданы. Постоянные отъезды в пансионы привили мне эту неприязнь. Сейчас же складывать вещи еще больнее, потому что мне неизвестно, куда я поеду. Впервые будущее пугает. Денег на моем личном счете хватит на перелет и на несколько недель проживания в Нью-Йорке, где у бабушки и дедушки есть квартира. Только от этого пентхауса у меня есть ключи, остальные у Маркуса. Возможно, устроюсь на работу. Но без образования меня возьмут лишь официанткой или продавцом. А этой зарплаты не хватит даже на содержание квартиры. Я могу, конечно, забрать чек у Маркуса, но моя гордость не позволяет выйти из комнаты. На улице уже смеркается, а я до сих пор ни крошки в рот не клала с прошлого вечера. И желудок постоянно напоминает мне о голоде. Он же возвращает меня мыслями в кинотеатр и в кабинет Маркуса. Джо писал и звонил мне, но я не могла написать ему. Как я могла объяснить ему причину своего побега? Джо, прости, меня влечет к своему денежному опекуну, поэтому я поцеловала его, а он оттолкнул меня, потому что ненавидит. Прикасаюсь подушечкой указательного пальца к губам, которые все еще приятно болят. Я чувствую его вкус во рту, вспоминаю, как его язык ласкал мой. Участки кожи, где Маркус гладил меня, до сих пор горят той страстью, что я впервые испытала прошлым вечером. Не знаю, чем бы все могло закончиться, если бы он не остановился, потому что мною овладела похоть. Такое волнующее и греховное чувство показало самую потайную и пугающую сторону моей сущности. Черт! Я должна взять себя в руки. Хватит думать о Маркусе. Смахиваю с разгоряченного лица капельки пота и возвращаюсь к чемодану. Желудок вновь издает жалобный стон, но выйти из комнаты я все еще не могу. Маркус по какой-то причине весь чертов день провел на первом этаже. Иногда слышались голоса из телевизора, шаги по коридору и таймер на плите. Как же я скучаю по тем дням, когда он сидел на своем чердаке. Складываю футболки в чемодан, и в комнату входит Маркус. Затылком чувствую его взгляд, и по спине пробегает дрожь. Делаю вид, что не замечаю его, и продолжаю собирать вещи. Маркус не двигается, а я приступаю к сбору книг. Не уверена, что они влезут в сумку. Руки немного трясутся от волнения, и я не могу застегнуть молнию на внутреннем кармане. Маркус не выдерживает, тяжело вздохнув, подходит ближе и говорит. «Ты не ела сегодня». Фыркаю. «С чего такая забота? Ему стыдно или жалко меня? Шел бы он куда подальше в любом случае». «Ты не постучался», — отвечаю я, не разворачиваясь. Маркус ставит на прикроватную тумбочку поднос, на котором стоит баночка содовой и тарелка с ароматной едой. Запеченные овощи и куриные ножки никогда не выглядели более аппетитно. Но черта с два я к ним притронусь. «Это мой дом», — напоминает Маркус. Стискиваю челюсти и ядовито цежу сквозь зубы. «Я помню. Поэтому и собираю вещи. Не волнуйся, скоро никто мешать тебе не будет». Разворачиваюсь, не глядя на него, и прохожу мимо него, направляясь в ванную комнату, где лежат средства для ухода, косметика и утюжок. Маркус хватает меня за плечо, останавливая, и удерживает на месте. Устремляю взгляд на пол и переступаю с ноги на ногу от волнения. Несмотря на жуткую злость, я хочу, чтобы он меня поцеловал. Так же, как вчера. Только сильнее. Дольше. Я не знала, почему людям нравится целоваться. Но прошлым вечером Маркус показал мне причину так ясно, что мне больше не нужны никакие доводы. «Прости за вчерашнее», — начинает он и ослабляет хватку. «Я не должен был позволять себе такого. Я забылся». «Ты не подумал, что дело не только в тебе?» Поднимаю взгляд на него. Наши глаза встречаются, и меня распаляет еще больше. «Я ответила на поцелуй. Я сама хотела этого, Маркус!» Мужчина устало вздыхает, поднимает руку и пропускает сквозь пальцы слегка влажные волосы. От него пахнет ментолом и еловыми ветками. Он недавно был в душе. Мне нравился его аромат после занятий спорта, когда он вспотел. Боже, это же гадко, да ведь? Я веду себя как извращенка. Маркус качает головой. Ему не нравится мой ответ. Ты не понимаешь, что говоришь, солнышко. Печально произносит он. Ты слишком молода, чтобы чувствовать что-то такое ко мне. Я хочу позаботиться о тебе, а не совращать. Давай забудем про это недоразумение и будем дальше спокойно жить вместе, как друзья. Пожалуйста, не уезжай. Этот дом — единственное место, где ты можешь спрятаться ото всех. А я знаю, что тебе нужно именно это. Недоразумение? Слишком молода? Может быть, он хотел сказать, что я еще ребенок? Однако в одном он все же прав. Уезжать мне не хочется. Не знаю, что из этого меня злит больше. Вытаскиваю руку из его хватки и, сладко улыбнувшись, заявляю. А знаешь что? Я останусь, потому что ты прав. Мне не хочется посещать пресс-конференции и рассказывать о стратегии компании или о своем будущем, так как у меня нет ни одного ответа. И раз я такая молодая, то мне стоит вести себя, как полагается девушка моего возраста. Хотя именно ты отвлек меня от этого прошлым вечером, помнишь? Я была на свидании. Маркус не успевает ответить, потому что я хватаю телефон и убегаю в коридор, где наспех обуваюсь, накидываю на плечи кожаную куртку Маркуса и краду. Нет, одалживаю. У него ключи от пикапа. Я не в лучшем виде для поездки в город, но обтягивающий топ на корсете без бретель, который я по какому-то мистическому совпадению надела сегодня под белую хлопковую домашнюю рубашку, вполне может украсить мой домашний образ с черными брюками на завязках. Он отлично подчеркивает мою талию и грудь, поэтому идеально подойдет для моего плана. Завожу автомобиль, расстегиваю рубашку и быстро набираю сообщение для Лекси. Ситуация сос. Срочно своди меня в какой-нибудь бар. Я хочу есть и танцевать. Девушка отвечает быстро и без лишних вопросов указывает, куда мне ехать. Мои ровесницы любят развлекаться, танцевать, пить и знакомиться с парнями. Они беззаботные и легкомысленные. Маркус хочет, чтобы я была такой. Такой я и буду. Кривой Рог немного хуже Баралу, но зато он почти на другом конце города, а еще здесь наливают с 18. Говорит Лекси, когда я торможу возле одноэтажного здания с вывеской в виде разломленных пополам оленьих рогов. Незамысловатый логотип. Тем более сестра запрещает мне даже пиво. Я фыркаю. Со стороны Лу немного неосмотрительно рассчитывает на то, что Лекси, бойкая старшеклассница, не найдет другого способа достать алкоголь. Я пробовала алкоголь лишь раз 5, на последние 2 дня рождения, на Рождество и еще несколько праздников. Но каждый раз это был лишь бокал красного вина или шампанского. Опьянение и помутнение рассудка никогда не ощущала. Кажется, сегодня Лекси исправит это. Девушка выходит из пикапа. Она была немного не в духе, потому что я не дала ей времени на сборы. Но, увидев мое выражение лица, Лекси быстро замолчала и начала рассказывать всякую ерунду, чтобы снять мое напряжение. Мне правда нравится она. Лекси понимающая и не лезет, когда видит, что тебе плохо. Следую за девушкой, заперев машину, и мы заходим в бар. Внутри очень людно и шумно. В нос ударяет смесь дешевого фруктового освежителя воздуха, пота и алкоголя. Морщусь. Аромат не из приятных. Из музыкального автомата звучат песни 80-х, под которые танцуют молодые парочки примерно нашего возраста. Группа пьяных мужчин лет по 50 громко хохочут и чокают со стеклянными кружками пива. Местечко своеобразное. Осматриваю стены с фотографиями посетителей и настоящими рогами. Лекси снимает с себя куртку, направляясь к стойке, и усмехается. Это точно. Но здесь есть очень милый бармен, и сегодня как раз его смена. Ты присоединилась, чтобы подбодрить меня или пофлиртовать с барменом? Выгибаю левую бровь и сажусь рядом с Лекси. Девушка вешает куртку на спинку стула и пожимает плечами. «Я мультизадачная», — отвечает она, и ее глаза начинают рыскать по бару. Когда она замечает парня за стойкой, наливающего пиво в кружке, на лице появляется соблазнительная улыбочка. Лекси машет ему рукой и щебечет. «Привет, Хэнк!» Бармен замечает ее и подмигивает. Отдав заказ, парень подходит к нам, широко улыбается и здоровается с Лекси. У парня короткие светлые волосы, блеклые серые глаза и бледная кожа. Он не очень высокий, сантиметров на 10 выше меня. На худощавом теле нет заметных татуировок. Когда Хэнк улыбается, на щеках появляются милые ямочки. «Лекси, рад тебя видеть!» Он подмигивает девушке и учтиво спрашивает. «Что будете заказывать, дамы?» «Для красавиц сегодня каждый третий напиток за счет заведения». Я открываю рот, но понятия не имею, что мне взять, поэтому бросаю взгляд на Лекси. «Нам 2 картофеля фри с сыром и текилу». После озвучивания заказа девушка прикусывает губу и игриво хлопает глазками. Хэнк, отсалютовав нам, уходит в сторону кухни, на которой 2 повара активно собирают на тарелке блюда. Затем он ставит перед нами по 3 порции текилы для каждой. И, послушавшись Лекси, я вначале капаю соком лайма на ладонь между большим и указательным пальцами, посыпаю влажное место солью, в эту же руку беру дольку цитруса, в другую — стопку с текилой. Делаю глубокий вдох, слизываю соль, осушаю свою порцию с алкоголем и закусываю фруктом. Морщусь от кислого вкуса лайма. Горечь обжигает горло. Немного кашляю от неожиданности. Лекси озорно смеется и похлопывает меня по спине. «Так держать, девочка!» Мы повторяем порядок действий и выпиваем еще по 1 стопке, после чего по телу разливается тепло и голова приятно кружится. Похоже, на голодный желудок алкоголь действует быстрее, потому что за считанные минуты я чувствую опьянение. Хэнк приносит нам картонные тарелки, наполненные картофелем с плавленным сыром. Желудок сжимается, и я с жадностью нападаю на еду. За 2 секунд съедаю половину и стану от наслаждения. Лекси не успевает даже взять вилку и удивленно пялится на меня. Не дожевываю и проглатываю еду. В жизни не ела картофель вкуснее. «Маркус тебя не кормит?» — спрашивает Лекси, морщась. «Ты будто не ела неделю». Протираю губы салфеткой и отвечаю. «Мы повздорили, и я в знак протеста заперлась у себя и не выходила». «Ты же не расскажешь, почему вы поссорились?» Я отрицательно качаю головой. Мой язык уже начинает расплетаться, поэтому мне стоит быть осторожнее и не разболтать лишнего. «Тогда выкладывай, как прошло свидание с Джо?» Я опускаю взгляд и молча рассматриваю свои ботинки Versace из натуральной кожи, купленные бывшей ассистенткой бабушки, с которой мы изредка ходим на шопинг. Прикусываю язык, не давая ему ответить. Односложный ответ не устроит Лекси. «Ладно», — растягивая слово, говорит девушка и разворачивает меня на крутящемся стуле к себе лицом. «Ты хотя бы встретилась с ним?» «На 30 минут». Мямлю я, вспоминая, как бесцеремонно Маркус вытащил меня из кинозала. «А потом?» Лекси не отступает. «Я должна была вернуться домой». «Я осекаюсь. Это не мой дом». «То есть к Маркусу?» «Большего не расскажешь?» Больше похоже на утверждение, чем на вопрос. «Большего не расскажу», — киваю я. «Я позвала тебя не для разговоров. Ты должна меня напоить и заставить потанцевать, потому что я молодая 19-летняя девушка, которая должна веселиться». Последнее предложение произношу довольно язвительно, и Лекси скептически глядит на меня. Затем выпиваю 3 стопку текилы и прошу Хэнка повторить. Дедушка говорил, что Вандермейеры держат свое слово, поэтому сегодня я не разочарую ни себя, ни Маркуса. Приятная легкость наполняет тело. Все тяжкие мысли улетают из головы, и я расслабленно прыгаю по танцполу. Из меня танцовщица, как и слона-балерина. Но сейчас мне все равно. В самом центре бара, под взглядами десятков людей, я, подняв руки, кручу бедрами в такт песни. Лекси прижимается ко мне, и я приобнимаю ее за талию. Мы провоцируем всех представителей мужского пола и спорю на все фамильные драгоценности. Утром мне будет чертовски стыдно, но сейчас я нуждаюсь в этом безумном веселье. «Я хочу еще выпить!» тяжело и часто дыша, кричит Лекси. «Пойдем отдохнем!» На барной стойке нас уже ждут новые коктейли. Мне понравился какой-то мятный напиток, название которого я забыла после третьего стакана. На улице уже совсем стемнело, но город все еще живой. Все отдыхают в субботний вечер. Потягиваю через трубочку божественный напиток, обмахиваюсь руками и пытаюсь охладиться хоть как-то. Пот стекает ручьями по спине, но рубашку все еще не снимаю. Возможно, я и пьяна, но не настолько, чтобы при людях ходить в той одежде, да это даже не полноценная одежда, которую ношу в основном в качестве дополнительного слоя. «Мэр, ты обязана одолжить мне этот топ!» Лекси указывает на мой торс. «Конечно, у меня нет таких охрененных сисек, но я все равно должна его примерить!» На удивление, я не смущаюсь и прошу девушку не говорить так прямо, а громко смеюсь. «У меня есть такой же белый», — сообщаю я. «Могу подарить его тебе». «Я буду...» Лекси не договаривает и переводит взгляд с меня на кого-то за моей спиной. На губах появляется хитрая ухмылка, и девушка шепчет. «А к тебе кое-то идет». Я не успеваю осознать, как на мои плечи ложатся мужские ладони. Гость наклоняется над моим ухом, и я слышу голос Джо. «Привет, красотка!» «Джо!» Радостно взвизгиваю я и кидаюсь парню в объятия. «Я так рада тебя видеть!» Язык немного заплетается, не успевая за моей проявившейся болтливостью. Тело Джо сотрясается от смеха. «Вижу, вы решили повеселиться, девушки!» Замечает Джо. «Ты должен к нам присоединиться и попробовать этот чудесный напиток!» Лепечу я. Бедра вновь просятся танцевать. Джо с улыбкой осматривает меня. Его взгляд ненадолго задерживается на моем декольте, но быстро возвращается к лицу. В металлической упаковке с салфетками я видела свое отражение. Мои щеки красные без румян, которые я сегодня не наносила. Как и остальную косметику, кроме туши. Надеюсь, Джонни перестанет считать меня симпатичной из-за отсутствия макияжа. Хэнк принимает заказ у парня и приносит ему кружку темного пива. Лекси учтиво оставляет нас наедине и уходит болтать со своими одноклассниками, пришедшими в Кривой Рог потусоваться. Она была права. Здесь наливают всем. Делаю глоток своего коктейля, танцуя плечами, с прикрытыми глазами. Даже с опущенными веками не могу не ощущать, как кружится комната. «Ты в порядке?» — вдруг спрашивает Джо. Я распахиваю один глаз и непонимающе кошусь на него. «Маркус выглядел неважно вчера, и вы так быстро убежали, словно кто-то умер». «У меня нет никого, кто мог бы умереть». «Да уж, шутка неудачная. И очень мрачная, хотя не скажу, что грустная. Я принимаю свою жизнь такой, какая она есть. Тоска по родственникам, половина из которых была мне чужой, не вернет их». «Прости, с чувством юмора у меня плохо». Джонни доверчиво улыбается, пытаясь понять, точно ли это уместно. Откашливаюсь от сложившейся неловкости и продолжаю. «Да, были кое-какие проблемы, но мы все разрешили». Страстным поцелуем на столе. «Боже, надеюсь, что не ляпнула это вслух». Джонни просит подробностей и просто кивает, облегченно расправив плечи. Он выглядит повеселевшим, чему я безумно рада. Сегодня развлечение и забава главное, а все остальное пусть катится к Маркусу. Джо сегодня довольно разговорчивый, но, признаюсь честно, я слушаю его вполуха. Мне не нравится, что его болтовня мне неинтересна. Такое чувство, словно я использую его и вру. Стыд неподдельный и не вызван алкоголем. Джо — милый парень, и я должна благодарить его за доброту, а не думать о мужчине, ненавидящем меня за мое происхождение. Маркус не заслуживает ни секунды нахождения в моих мыслях. Однако именно он, к сожалению, заседает в голове и не собирается убираться оттуда. «Хочу танцевать!» Перебиваю его и спрыгиваю со стула. «Ты идешь?» Джо качает головой, делает глоток пива и говорит. «Предпочитаю смотреть, как двигаются девушки». То ли я совсем пьяна, то ли это был намек. Решив, что его фраза имела однозначный подтекст, я впиваюсь взглядом в его глаза и встаю посреди бара. В колонках начинает играть несвойственная этому месту песня «I See Red». Она идеально подходит под танцевальные возможности моего тела. Когда певица начинает петь, я медленно спускаю рубашку, оголяя плечи. Джо закусывает нижнюю губу. Его тело напрягается. Ненадолго останавливаюсь. Я не хотела оказывать такое влияние на парня. Мое движение было скорее машинальным порывом, чем хитро придуманным движением. Меня не учили обольщению, и делать это с человеком, который не привлекает, точно нельзя. Немного сбавляю напор и продолжаю танцевать, стараясь не допускать таких же непристойностей. Закрываю глаза. Правой рукой обнимаю себя, а левую поднимаю к потолку. Мои бедра вырисовывают круги в воздухе. Когда музыка ускоряется, мое тело вторит ей, отдаваясь мелодии. Песни льются дальше, а я продолжаю танцевать. После четвертой аудиозаписи я выдыхаюсь и возвращаюсь к Джо. Озорные чертята приветствуют меня. «Мне нравится танцевать», — задыхаясь, бормочу я. Джо наклоняется к моему уху и шепчет. «Мне нравится, как ты танцуешь. Ты очень красивая». Я отвечаю на комплимент улыбкой. Затем Джо обвивает мою талию и усаживает на барную стойку. Мне становится не по себе. Маркус сделал это плавнее. Его прикосновения были теплее и бережнее. Для Маркуса я была невесомой драгоценностью, а для Джо — собой. Наверное, дело в опыте. Мой сосед лет на 10 дольше соблазнял женщин. Я стискиваю бедра, не пуская Джо на чересчур близкое расстояние. Но его лицо опасно приближается к моему. Весь воздух выбивает из легких, когда парень хрипит возле моих губ. «Можно я тебя поцелую?» Маркус не спрашивал разрешения. Я не хочу целоваться с Джо так же сильно, как хочу делать это с мужчиной, живущим со мной в одном доме. Сомнения сильны, и я не знаю, что должна ответить. Следует ли мне позволять ему? Или все-таки послушать свою совесть? К черту! Сегодня я не думаю о последствиях. Едва заметно киваю и подаюсь навстречу Джо. Теплое дыхание щекочет кожу губ, и я приоткрываю рот, готовясь к поцелую. Третьему в своей жизни и второму за сутки. Но кто-то отталкивает от меня парня и рычит. «Как опекун Мередит, запрещаю тебе приближаться ближе, чем на 10 метров к ней. И тем более запрещаю опаивать ее, черт возьми!» Проблемы две. Во-первых, у меня нет опекуна. Во-вторых, Маркус здесь. «Мердит, слезай со стойки!» — шипит Маркус. Я с вызовом выпрямляюсь и складываю руки на груди и продолжаю смотреть на Джо. Парень растерялся чуть меньше, чем вчера. Боковым зрением подсматриваю за Маркусом. Голубая фланелевая рубашка в клетку оттеняет яркий цвет разъяренных глаз. На шее пульсирует вена. Густые брови с пробелами из белесых шрамов сведены на переносице. Так как я продолжаю молчать, за меня говорит Джо. «Чувак, я довезу ее в целости и сохранности!» Парень поднимает руку, чтобы похлопать приятеля по плечу. Но, кажется, все дружеские отношения у них закончились. Маркус почти прожигает дыру взглядом в голове Джо, предупреждая, чтобы руки он держал при себе. Когда мы оказываемся втроем, воздух вокруг пронизывает насквозь электричеством от напряжения. Где носит Лекси, когда она так нужна? Маркус отталкивает Джо, подступая ко мне. Я избегаю его взгляда, нарочно делая вид, что мужчины здесь нет. Подпеваю шепотом песню и дрыгаю ногами, как маленькая. «Девочка, не вынуждай меня!» Едва слышно предупреждает Маркус. «Джо, мы не досмотрели грязные танцы!» Говорю я, натянув на губы сладкую улыбку. И беру со стойки закрытую бутылку с водкой, которую Лекси подливает в наши коктейли. «Может, пойдем в кино сейчас? В баре слишком много людей!» Парень не реагирует. Он не глупый и видит, что между мной и Маркусом проходит битва с вербальным оружием. Монгомери оскаливается и рявкает. «Мы уезжаем домой сейчас же!» «Чувак, Мередит не хочет ехать с тобой», — вступается Джо. Однако становится слишком поздно. Маркус не слушает его, руками обхватывает мою талию и закидывает к себе на плечо, как мешок с картошкой. Моя голова врезается в его спину. От резкого переворота на 180 градусов хмельной организм испытывает сильнейший шок. Тошнота подступает к горлу. Вместо протеста из горла выходит кряхтение. Маркус одной рукой удерживает меня за бедра, не давая соскользнуть с его плеча. Ударяю его по ноге, чтобы он отпустил меня сейчас же. Руку пронзает боль, словно я врезала не человеку, а камню. Бутылка чуть не выскальзывает и не падает на пол. Но я спасаю свою драгоценность. «Поставь ее на ноги, черт возьми!» С моего ракурса вижу, как к нам приближаются ботинки Джо, исцарапанные, с потертыми носками и заржавевшей молнией. Маркус издает гортанный рык и рычит. «Я ее опекун, так что я буду решать, что ей делать и когда. Сейчас Мередит едет со мной домой, где будет сидеть до тех пор, пока я не разрешу ей выходить». Я замираю. Его командирский тон не пугает, а будет нечто странное. Странное покалывание распространяется по животу и бедрам. Перестаю сопротивляться, расслабляю конечности, позволяя тащить себя на выход. Джо умолкает и не препятствует ему. Маркус берет мою куртку со спинки и, нащупав в заднем кармане штанов ключи от пикапа, достает их. «А если бы они были не там?» — бормочу я. «Технически ты облапал меня без моего разрешения». «Технически ты нарушила закон, напившись дрызг», — парирует Маркус. Его голос все еще сочится злобой. «Я сажу тебя под домашний арест!» Мужчина открывает дверь на пассажирское сиденье и усаживает меня, сняв с плеча. Я закутываюсь в куртку. После жаркого потного бара в машине безумно холодно. Весь мир крутится вихрем перед глазами, но это не мешает мне возмутиться после его угрозы. С кряхтением удобнее сажусь в кресле, прячу бутылку с алкоголем под мышкой. Навряд ли мне стоило брать его, потому что спиртного во мне уже много. А утром может быть похмелье. Правда, сужу я только по фильмам и стороннему опыту знакомых. Например, моя одноклассница после каникул протащила с собой бутылку виски и на свой день рождения выпила почти все, а после всю ночь блевала. Симфония, играющая в туалете в ее комнате, была слышна на всем этаже. «Меня будет тошнить?» Вдруг выдаю я. Маркус хмыкает, и на его лице наконец появляется нечто похожее на веселье, но оно быстро исчезает в сгустке гнева. Я тоже вспоминаю, насколько сердито на него, и отворачиваюсь к окну. Маркус опозорил меня при Лекси, Джо и всем баре. Говорил со мной, как с непослушным подростком. Машину заносят на повороте, потому что он гонит, как ненормальный. Желудок предупреждающе бурлит. Маркус хочет, чтобы я подпортила обивку в пикапе. Возле особняка мы оказываемся за считанные минуты. После торможения он рывком открывает мою дверь и яростным взглядом указывает в сторону дома. Однако я демонстративно складываю руки на груди и отворачиваю голову, вздернув нос. «Мередит, черт побери, ты еще не поняла, что со мной бесполезно воевать?» Маркус устало вздыхает, сдерживая свой гнев. «Домой идем?» «Дай мне ключи. Я уеду обратно к Джо», заплетающимся языком заявляю я. Не знаю, зачем болтаю такую чушь, потому что сейчас мне даже не вставить ключ в разъем зажигания. Я зашла слишком далеко в своем стремлении что-то доказать Маркусу. И пора бы уже заканчивать мое убогое шоу. Однако алкоголь разбудил во мне смелость. Или глупость. «Ты не мой опекун». Я все ближе подбираюсь к краю лезвия. «Семантика», — так же утомленно говорит Маркус. «Ты живешь у меня, я кормлю тебя. Что еще входит в обязанности опекуна?» «Они не целуют своих подопечных». Кожа помнит его прикосновение. Губы вновь жаждут его поцелуев. «Хочу еще. Больше, сильнее, дольше». Разворачиваюсь к открытой двери. Резко подаюсь вперед, приближаясь к его лицу. И без предупреждения впиваюсь в его губы. Сильно, неуступчиво и жадно. Маркус резко выдыхает, но не пропускает меня дальше. Провожу языком по его нижней губе, по сомкнутым вплотную зубам, всасываю верхнюю губу и чмокаю еще раз его в уста. Кажется, у меня появилось новое хобби — выводить Маркуса из себя. Он свирепо рычит, обвивает мою талию руками и перебрасывает через плечо опять. «Хватит так делать!» — хриплю я, когда к горлу подступает желчь. «Меня может вырвать прямо на тебя!» «Ты, черт возьми, не делай больше этого, Мередит!» Гремит Маркус так громко, что его голос разносится вокруг эхом. «Если еще раз поцелуешь меня, то я...» «Ты что, отшлепаешь меня, как плохой папочка?» Фыркаю я, проглотив подступившую тошноту. «Именно так я и поступлю». Маркус легонько шлепает меня по бедру и забирает у меня водку, которую я прятала под курткой. «И к этому ты не приблизишься до 21. «Да, папочка». Салютую ему, словно он видит мой дерзкий жест. Маркус снова ударяет меня по ноге и ворчит. «И не называй меня так.